Эпилог. Несколькими часами раньше. Квинториум. Единственное место во всем Арделе, где мы можем оставаться собой и где не действует заклятие местных магов. Город за проклятым разломом, как позже люди прозвали глубокое и опасное ущелье в горах. Первый город, построенный тхарами в Арделе после переселения. Именно сюда открылся портал в тот момент, когда наши предки покинули Даргейн. Наш прежний мир давно забыт. Теперь у нас новый дом, где мы никак не можем развернуться. Но все это временно, осталось немного. Я сделал круг почета над пятью башнями порога и опустился на площадку у здания, много лет используемого для собрания членов конгломерата. В наше отсутствие здесь обитают только слуги, но в замок можно прибыть в любой момент, получить защиту, помощь и просто полезную информацию. Это основное место встреч для высших лордов. Здесь нет любопытных людей, и все разговоры остаются тайными. Но сегодня тут находился Итхар, которого я действительно желал видеть. Мой друг Стайв Ренгвар. Единственный из высших лордов конгломерата, которому я мог доверить свою проблему. Я знал его практически с рождения. Он был старше меня, хотя выглядел, как и все мы, довольно молодо. В свободное время он занимался необычным делом, искал в городе разные предметы, артефакты, старые книги. Я знал это уже давно, хоть и не понимал, зачем ему это нужно. Но однажды мы разговорились и с того момента часто общались вне стен Дворца Совета. Мы встретились на балконе, с которого открывался вид на 4 из 5 башен Квинториума. Эти величественные строения возвышаются на фоне остальных. Именно там находятся главные артефакты – кристаллы, в которых сосредоточено могущество Итхаров и память поколений. Мы никогда не забудем, как нам пришлось покинуть тот умирающий мир, и не допустим повторения старой истории. Я сложил крылья и остановился, упираясь лапами в прочное ограждение. Ренгвар подошел справа, скрестив лапы на груди и прищурив желтые глаза. Осведомленные стали чересчур любопытны и знают больше, чем следовало бы. Такое чувство, будто кто-то из наших сливает сведения. Поделился я новой информацией после того, как рассказал о заговоре против короля Вайгерии. Этот вопрос предстояло решить на ближайшем совете. «Уверен, но кому это нужно?» «Не знаю», — процедил я. «Не нравится мне все это». «Надо понять, у кого есть причина ослабить наше влияние». «И чего этим людям не хватает?» – задумчиво спросил Ренгвар, будто разговаривал сам с собой. «Все ведь и так понятно. Правила игры предельно просты. Живи, как позволяют, или не живи вовсе». Он повторял заученные фразы, которые известны каждому Итхару, но сегодня его тон звучал иначе. Я слышал наигранные издевательские нотки, которых не замечал раньше, или мне так лишь казалось. «Стайв, а мы точно хотим выиграть? Я не вижу в людях реальных врагов. Это же смешно, постоянно искать угрозу там, где ее не существует. Они нам не друзья. Как бы мы ни жили, они всегда будут видеть в нас сильнейших, а значит, продолжат искать способ нас уничтожить. Они боялись нас с того самого момента, как только узнали о нашем существовании, хоть и сменились поколения». «Не мы принесли в Ардель войну, ее затеяли они сами. Ты посмотри на них. Когда есть урожай, деньги и зрелище, они молчат. А как только что-то не так, виноваты Итхары. Мы всегда будем во всем крайними, потому что мы не такие, как они. Единственный способ держать их в узде – постоянный контроль. Для этого и создан наш конгломерат». Ренгвар, как обычно, умело заговаривал зубы. Я и так прекрасно осознавал, что и зачем мы делаем. «Стайв, а что нам известно о мире под названием Земля?» Ренгвар нахмурился, почесал когтем лоб. «Впервые о таком слышу. Он вообще существует?» «Похоже, что да. Поможешь?» «Куда же я денусь?» — усмехнулся Ренгвар. «Для этого нужно попасть в хранилище под третьей башней. Именно там находятся сведения о разных мирах. Это не так-то просто. Почему бы тебе не спросить на совете?» «Не нужно посвящать всех Итхаров. Это может дойти до предателя. Возникнут вопросы. Я потом все объясню». «Ладно, я попытаюсь, но обещать ничего не могу». Я кивнул, нервно ударив хвостом по полу. «Нужно получить больше информации о моем особенном янтаре. Причем как можно быстрее». Особенно напрягало наличие у Леры темной энергии Итхаров. Вероятнее всего, она полукровка. Что делать, если при наличии янтаря вдруг заработает совсем другая кровь, магия которой пока дремлет в ее теле? Она получит доступ ко всем способностям, которых мы лишены. К чему приведет контакт янтаря и магии Итхаров, да еще и с чужеродной душой в женском теле? Что будет, если я вдруг не успею реализовать свой план? А если о Лере Лирейн узнают лорды конгломерата? Как же я, однако, попал?